Параша тихонько шла по деревне, уткнувшись в свой неизменный платок и прислушиваясь к громким голосам, доносящимся из открытых окон односельчан. Проходя мимо дома Настаси, Параша приостановилась и подняла что-то с земли у калитки. «Ты чего здесь?» — услышала она громкий крик Насти. «Да ничего, копеечку потеряла. Чего кричишь-то?» — спокойно ответила Параша. «Иди отсюда, нечего тебе тут делать!» «А я, может, по делу пришла. К тебе». «Ко мне? Зачем я тебе сдалась?» — усмехнулась Настасья. «Совет хочу дать, и ничего не возьму с тебя за это». «Совет? Да ты шутишь, наверное». «Нет, шутить мне с тобой не время». «И какой же совет, раз пришла, говори?» «В чужую семью не лезь, только страдания себе обретешь». «Что? Ты мне будешь говорить, что делать? Запомни, я всегда делаю то, что хочу, и ты мне не указ, уходи отсюда». «Ну тогда и ты запомни. А я тебя предупредила». «Предупредила она? Вы посмотрите!» — кричала вслед Параше Настасья. «Да чтоб глаза мои тебя больше не видели!» «Ну что ж, пусть так и будет!» — проворчала Параша и стала быстро удаляться. Она подняла руку и быстро опустила ее вниз. На земле осталось лежать то, что Параша подняла у калитки Настасья. Параша была одинокой, сколько ее помнили в деревне. У нее никогда не было родственников, не приезжали гости, и она никому не ездила. Деревенские рассказывали, что если она в дом кому-то зайдет, то в этом доме случится беда. Было и вправду несколько непонятных случаев, когда Параша заходила в дом, а спустя некоторое время у хозяев что-то случалось. То ли это были совпадения, то ли нет, никто не знал. Сосед Шаховых рассказывал, что как-то зашла к нему Параша и попросила молока. Он не угостил, и в ту же ночь у него умерла корова. А неподалеку от дома самой колдуни жила семья, которая с руганью и бранью прогнала Парашу, когда та попросила хлеба и бросила ей вслед палку. В ту же ночь у них рухнул угол дома, и бревно чуть не придавило хозяина. Но больше всего рассказывал было о черной кошке. Она всегда появлялась около домов перед несчастьем. Никто не знал, чья это кошка, но кто-то пустил слух, что это и есть сама Параша. За все это время проживания в селе Круглое колдунья привязалась душой только к Пелагее. Она и сама не понимала, почему эта девочка так ей нравилась. Только колдунья всегда была готова ей помочь. И никогда не пыталась ей навредить. Скорее, наоборот, ограждала ее от бед всякий раз. Настасья зашла в дом и пошатнулась. «Что с тобой, дочка? На тебе лица нет!» — кинулась к ней мать. «Ой, погоди, мама, что-то мне плохо совсем». «Да что случилось, говори!» «Голова кружится, и я вижу плохо совсем. Пелена какая-то на глаза нашла». Настасья прилегла на кровать и запричитала. Мать бегала вокруг нее, ничего не понимая. К вечеру сбежались все соседи. Привезли доктора из другого села, но тот ничего толком сказать не смог. Так и уехал. Настасья к этому моменту совсем перестала видеть. Единственное, что она различала, — это свет свечи, да и то, если свечу подносили очень близко к глазам. «Мама, иди к Параше, падай ей в ноги, проси прощения. Если скажет, я сама приду, ты приведешь меня к ней, в дом зайду, не испугаюсь», — вдруг сказала Настасья матери, которая просидела с ней всю ночь. Обе так и не уснули. «Да что ж ты такое говоришь? К Параше, колдунь, зачем, дочка?» «Мама, это она меня прокляла! Точно она!» «Господи, Настенька, да зачем мне к ней идти? Чем она поможет?» «Это не болезнь, мама, я это точно знаю, это проклятие. Она и снять сможет, если захочет, конечно. Но я просить ее на коленях буду». «Настя, расскажи мне все». «Это она меня прокляла за Дмитрия. Видно, что она жену его Пелагею любит, за нее и мстит». «Не верю я твоим словам. Пустое ты несешь, она тут при чем?» «Мама, я знаю, что говорю. Это ее посыл. Иди, мама, к ней, иди к ней. Богом тебя прошу». Плакала Настасья. Из ее невидящих глаз безостановочно катились крупные слезы. Мать в ужасе побрела к дому Параши. Пока она шла, в голову лезли разные мысли. Она, как и все в деревне, боялась даже мимо колдуни пройти, не говоря уже о том, чтобы к ней в дом попасть. Но раз дочь говорит, что колдунья порчу навела, значит, нужно идти. Она приблизилась к окраине деревни, начало темнеть. Мать Настасьи уже много раз пожалела, что пошла так поздно. Дождалась бы утра, но Настя так рвала душу, что ей стало невмоготу. Она открыла ветхую калитку и прошла в сад. Дом колдуни утопал в деревьях, из-за них было отчетливо видно только крышу. Из трубы шел темный дым, хотя на улице было темно. Превозмогая страх, гостья постучала в дверь. Вокруг стояла тишина. Она постучала громче, сердце выскакивало из груди, но перед глазами стояла Настя со своей бедой, и мать внезапно обрела смелость. Она постучала в третий раз, но снова никто к двери не подошел. Вдруг сзади скрипнула половица на крыльце, женщина вздрогнула и резко повернулась. Сначала она никого не увидела, потом, повернувшись снова к двери, она встретилась взглядом с огромной черной кошкой. «Параша!» Громко позвала она и еще раз постучала в дверь. Кошка громко и протяжно мяукнула. Сзади скрипнула половица, и это был тот звук, который она выдержать уже не могла. Со всех ног мать Настасьи бросилась домой. Она бежала и думала, как она сейчас будет все это рассказывать дочери, которая ждет ее с надеждой на исцеление.